«Я все расскажу!» Встретила нас вполне так отчаянное приветствие хорошо промаринованного свалкера. «Да? Тогда начните с истории альварского сопротивления». С несколько издевательским юмором предложил мой шеф, занимая место напротив допрашиваемого. Тот обескураженно моргнул и перевел взгляд на меня. «Нет, мне это не интересно. Не выдерживаю я. Расскажите лучше, от какой такой жизни вы шляетесь по свалкам, кто это вообще придумал, и почему вы решились напасть на представителей Минбеза при исполнении?» «Это все Логан придумал!» Тут же начал сдавать коллег страдалец. «У него брат на переработке работает. Вот он и понял, что на переработку кучу вещей привозит, которые можно разобрать, переделать, продать, много нужных вещей. Вот мы и собрались». «Мы — это кто? Имена мы все ваши выяснили, и ИД тоже. Не думайте же вы, что хитрее всех, и карточки, купленные на фирму, никак с вами не связать». «А кто мы?» — не понял парень. «Вы — это друзья детства или тусовка какая-то специфичная». «Да мы из клана одного, в ВХ», — сообщил свалкер, и, видя, что Кин не догоняет, расшифровал. «Вселенная Хаков, игра такая». «Игруны, значит». «Да мы даже имен друг друга настоящих не знаем, только ники». «Пожалуй, хорошо, что он так эффектно раскололся. Эту связь мы бы вычисляли достаточно долго. Считай, сэкономили кучу времени Ладу, Дип и, вероятно, даже мне, одним допросом. Если, конечно, нам бы пришлось лезть в такие недра, что вряд ли. По моему скромному мнению, свалкеры — это маленькая такая точка, самый оконечный пункт, который сам по себе, без дополнительных связей, не значит ничего. В любом случае, я радуюсь, что не пришлось спешно изучать, что такое это их ВХ, что там надо делать и все такое. Радуюсь и старательно обрываю себя». Потому что есть у меня такая подлая карма. Стоит мне искренне порадоваться, что какая-то задача прошла мимо меня, как через некоторое время она меня настигает с перебором. И значит, ваш... как это? Соклан предложил вам заработать. Ну да, и карточки Логан сделал, и вообще. Он всегда писал, когда, куда. А с контейнером что? Ну, так Логан был на внутримирье зареган. Там бывали заказики такие, знаете, добыть то, найти все. Мы шарились, искали, пока все не переработали. Ну вот ему и пришло задание не дать забрать контейнер. Мы думали, чтобы на переработку не забрали. Ну, там и пугнуть достаточно было бы. Ну вот, пришли мы. Да мы толком не поняли ничего. Я вообще решил, что вы врете, и у вас такое же, небось, задание с внутримира этот контейнер забрать. Ну кто из Минбеза послал бы шута и калеку? Выпалил наш допрашиваемый и тут же осекся. «Увы», — строгим голосом говорит шеф, но я вижу, как под внешним спокойствием он прямо-таки лопается от безумного веселья. Ему даже говорить сложно, насколько его насмешили шут и калека. Я вывожу на местный экран терминала фотографии всех задержанных свалкеров и спрашиваю, который из них Логан. «Вот». Наш полудобровольный информант уверенно тыкнул пальцем в того парня, которого я считывал сразу после стычки. «Это Логан!» Я фиксирую информацию для себя и думаю, все слышащее Дип делает то же самое. «Ему что-то будет теперь за это?» «Полагаю, мы предъявим ему обвинение в организации незаконного банформирования для осуществления хищений мусора», с сомнением сказал Кин. Судя по тону его голоса, всю эту гопу, скорее всего, вообще отпустят. Только пальчиком погрозят и пару штрафов впаяют. Не тот это уровень, да и шансов завалить нас у них практически не было. Хорошо, хоть мы из них не убили никого. Было бы жаль дураков. «А я?» — с надеждой спрашивает наш информант. «А вы пойдете как свидетель и получите штраф общественной работы и принудительный курс психологической коррекции за оскорбление представителей власти», с удовольствием ответил Кин, явно собираясь выжать из шута и калеки максимум личного удовольствия. «Больше со сникшего свалкера нам взять нечего, и мы отправляемся допрашивать 6, вернее 5 гномов, потому что один, как мы выяснили, был болен. Первый в очереди у нас новичок Аароман Сколли. Хоть Сильфа и считает, что гроб на колесиках, вернее, без колесиков, тащил опытный боец, А мы уже поняли, что подсаживать за полгода уток на корабль было бессмысленно, и этот парень у нас все равно стоял на особом карандаше. Итак, господин Сколли. Кин занял место напротив него, закинув ногу на ногу, и откинулся в кресле. «Как давно вы летаете на брасике?» «Полгода, господин Кинслеер», — ответил тот. «Послушайте, я знаю, что у вас где-то 1-1 или 1-0 за переборкой, и вы меня сканируете на правдивость ответов. Может, сразу спросите конкретику? Я отвечу, и вы успокоитесь, что это не я спер труп». «А это вы сперли труп?» — оживляется шеф. «Нет, не я. И я не участвовал, не способствовал, не содействовал, не прикрывал ни вниманием, насколько мне это известно, хищение тела и или капсулы. Я также понятия не имею, кто это сделал, у меня нет подозрений, и я не знаю и не представляю, зачем это могло быть сделано. И как? Кстати, как?» Он говорил правду, не знает, не участвовал, не имеет конкретных подозрений. Но подозрительно четко формулирует свои фразы. «Кто-то, используя экзоброню, перенес капсулу из хранилища в пустую каюту, после чего разобрал капсулу и по частям засунул в утилизационный контейнер, а тело переправил как-то иначе». Коротко описал ситуацию Кин, покачивая ногой в дорогом ботинке. «У вас есть идеи, кто мог бы провернуть такой трюк? Протащить капсулу? Кто-то из стариков мог», — явно задумался Сколли. «Просто там коридоры узкие, пер бы кто-то не слишком ловкий, все обцеплял бы, и грохот был бы грандиозный». «Например, кто?» «Койот, сахарок, чума. У камнереза проблемы с интерфейсом подключения, а кроллер сам-то ровно пройти не может, так что не они. А сельфида?» «Ну, сельфида, конечно. Но ей-то зачем?» «А сие тайна великая есть», — резюмировал Кин и глянул на меня. Я в ответ смотрю на него, потом обращаюсь к Сколли. «А откуда вам так хорошо известны процедуры допроса?» — спрашиваю я. «Так не все от хорошей жизни в космофлот идут, командор», — прямо и честно глядя мне в глаза, ответил он. «И не все идут туда, чтобы что-то доказать себе или кому-то там еще, что ты не просто папин сын, а что ты из себя представляешь. Некоторые, командор, знаете, натурально идут служить, чтобы от чего-то убежать. И убегают». Это достаточный ответ. Я киваю ему и Кину одновременно. «Ладно, господин Сколли», — вздохнул шеф, который, видимо, надеялся против всего, что мы сейчас расколем ситуацию с первого допрошенного. «Вы можете быть свободны». «Я не под следствием», — педантично уточнил Сколли. «Нет, и не под подозрением. Но если выясните что-нибудь, пожалуйста, сообщите. Потому что если мы будем в курсе, что вы были в курсе и не передали информацию, это зачтется как соучастие и может быть приплюсовано к тем проблемам с законом, которые вы имели раньше». «Да, я в курсе», — мрачно ответил боец. «Меня предупреждали. Но я и в самом деле ни хера не знаю, сэр. В общем, вы нам даже помогли». Милостиво завершил допрос Кин. Когда Сколли нас покидает, шеф пристально смотрит на меня и словно заклинание произносит: «Койот, сахарок, чума». «Койок — это тот гномик, который заболел», — добросовестно отвечаю я. «Сахарок — это Космир Норматл, он где-то тут. Чума тоже вроде приехал, это Киф Риденс». «Странно, что заболел не чума», — глубокомысленно прокомментировал Кин. «А какие позывные у Сколли?» «Скол», — пожимаю плечами я. «Стоит ли мне или не стоит интересоваться, какая кличка была у тебя?» «Она и есть Гиллернхорн», — парирую я. «Сдается мне, на броне не это было написано». «Раз сдается, бери в плен». Продолжаю ерничать я. Хотя, конечно, это все не секрет и есть даже в моем личном деле. Видимо, Кин просто не обратил на это внимания. «Принцесса», — внезапно сказала Дип по громкой связи. «Его позывной был «Принцесса». Мародер его так называл, когда разбирался с контейнерами». «Очень мило», — оценил Кин. «И подходит невероятно, даже спустя столько лет». «Да, теперь и трон имеется, и корона есть, если поискать. Отшучиваюсь я». «Принцесса», — со смаком повторил Кин. «Нет, это же просто идеально». «Да ладно, нас уже обласкали более идеально. Шут и калека». «У нас есть еще барышни», — задумался шеф, явно придумывая обзывательство. «Фотомодель и официантка», — предлагаю я. «Иль!» — возмущенно крикнула по громкой связи Дип, и Кин рассмеялся. «Просто команда мечты. Кто у нас там дальше?» «Вероятно, чума. Киф Риденс». «Звучит, как какая-нибудь дурацкая легенда о всадниках конца света. У нас там еще войны, голода и смерти не намечается, нет?» «Сахарок есть, напоминаю я. Предвестники конца, всадники трупокралипсиса. Чума, сахарок, койот и сельфида». «Не звучит», — пожаловался Кин. «За что чуму назвали чумой, толком и не поймешь с первого взгляда. Выглядит он как самый обычный нормальный боец, я бы сказал, образцовый. Квадратный, здоровенный, накачанный, бритый, как будто сошедший с рекламного щита для набора новобранцев». «Господин Риденс», — приветствует его Кин, и тот щурится на нас так, что я чувствую себя под прицелом. «Я не даю разрешения на псионический допрос», — тут же заявляет он, и я начинаю понимать, почему конкретно он чума. «Ваше разрешение не требуется», — покачал головой Кин. «Вы уже проходите всем отрядом в категории подозреваемых, так что если будет надо, и если вы изволите поднимать шум, комиссия по этике выпишет нам допуск на раз и два». «Не крал я этот труп. Зачем он мне нужен?» «Вот и мы не знаем, зачем. В связи с этим просим вас, пока просим, ответить на наши вопросы». «Этого вот», — он кивает на меня, — «удалите отсюда и поговорим, как мужики». Я бросаю на него удивленный взгляд. «Что? Смотришь что? Чтоб меня кто-то вроде тебя еще тут допрашивал?» — интересуется чума. «Личная неприязнь? Ну тогда, возможно». Кин вопросительно посмотрел на меня, и я пожимаю плечами. «Да мне нетрудно уйти. А кто это кто-то вроде меня?» — уточняю я. «Привилегированное ничто», — ответил чума. «И с этим я понимаю, что тут даже спорить бесполезно. Выйдет только глупый, бессмысленный диалог о том, кто и что получил благодаря тому, что родился в той или иной семье. Вот только что-то привилегии меня не спасли под пулями. И на Тирнан-Оге не спасли тоже, хотя я бы вот с удовольствием поменялся. Кому-то мои привилегии и трон, а мне возможность ходить». Даже своего героя Альянса готов отдать. В любом случае, я покидаю допросную без споров и заминок и направляюсь к кофейному аппарату в холле. Пока я выбираю кофе, Дип переподключает мой ком к аудиопотоку из покинутой мной комнаты, и я краем уха слушаю, что там несет господин Чума. Ничего интересного он, кажется, и вовсе не знает, но ему нравится дуть щеки и подчесывать свою важность. «Вам необходимо допросить Сельфиду», — тем временем втирал чума Кину. «Она практически наверняка либо сама это сделала, либо участвовала в похищении, потому что вчера она со всеми из отряда встречалась или звонила, чтобы поговорить, и прям-таки давила, уговаривала признаться, так что это без вариантов она сама и сделала». «Полагаете?» — тщательно скрывая сомнения в голосе, спросил Кин. «Иначе зачем так разоряться? Только чтобы отвести от себя подозрения. Что вот она ищет, ищет, вот так ищет, роет носом землю, как ищет?» «Это не самый очевидный признак виновности, но определенно присутствующий. Кроме того, она вполне могла бы и вытащить капсулу так, чтобы никто не заметил, и разобрать. У нее есть и доступы, и инструменты, и даже образование у нее техническое». «Вообще-то среди тех, кто физически мог бы без проблем переместить капсулу, есть и ваше имя», — ответил Кин. «Вы один из опытных бойцов на прекрасном счету, идеально управляетесь с броней, и доступы у вас тоже везде есть. Я другое дело. У меня нет мутных предысторий, нет всякой хрени в биографии. Скол там, или койот, или сахарок, и сама Сильфа, да в кого ни ткни». «У всех какие-то поводы могут быть, потому что у них всех есть или были проблемы с законом. А я чист и горжусь этим. Я пошел в космофлот, чтобы подавать пример, а не чтобы замазать свое прошлое. Но и тут столкнулся с несправедливостью. Кому-то вроде этого вашего достаются и звания, и награды, потому что он сын, сами знаете кого. А мне? Служба на заштатном логистическом судне». «Несправедливо», — покачал головой Кин. «Так зачем, по-вашему, кому-то потребовалось тело полковника Чена?» «Я думаю, в нем была контрабанда, предназначенная для высших чинов. А кто-то из этих мелких преступников-приспособленцев просек и решил сам поживиться. Наверное, там наркоты было на несколько сотен тысяч или что-то такое. Секретная разработка, может. И это наверняка все большой, огромный заговор». Кин, конечно, ни в какие мировые заговоры не верил. Он твердо знал о существовании нескольких, но о знании своем сообщать закономерно не счел нужным. «Очень интересно», — сказал он вдумчиво. «А с кем, по-вашему, Сильфида? С мелкими преступниками, которые решили влезть в историю?» «Именно. На большее она не способна. У нее нет глобального мышления». «Которое, судя по всему, есть у вас». «Конечно. Но мне не дают проявить себя», — не замечая легкого сарказма в голосе шефа, продолжал нести Чума. «Я, кстати, подавал резюме на должность стажера в ваше управление. Вы его видели? Вы же еще не взяли стажера?» «Я обязательно посмотрю ваше резюме», — пообещал Кин так легко, что я заподозрил, что это будет «посмотрю и обстебу». «Кин спрашивает, он или не он», — написала мне Дип. «К сожалению, кофе я как раз уже прикончил, так что мне пришлось ответить сразу. Не он». И это однозначный ответ, который подходит и к только что приконченному кофе тоже. Все-таки такой чудный кофе, как делал недоброй памяти Кода, не воспроизводит ни Айка, хотя утром кофе был ничего такой, ни любой, даже самый дорогой аппарат. Через 5 минут я вижу, как из коридора выходит деловым шагом крайне довольный собой Чума, и возвращаюсь к Кину. «Я очень ценю твою сдержанность», — сообщил мне шеф, стоило только приблизиться. Он выглядел так, словно очень хочет курить, но не позволяет себе прерываться на такие тривиальности. «Я очень ценю тоже», — отвечаю я. «Свою сдержанность?» «Сходи покури», — предлагаю я. «Никуда они не убегут. Да и следующего я сам могу начать допрашивать». «Баланс во всех вещах», — уточнил Кин, но даже не дождался ответа. Благодарно усвистал реализовывать свои низменные потребности. А я сверяюсь со списком жертв. Мне достался Касмир Нарматл. Но тут происходит небольшая несудьба. Только приоткрыв дверь допросной, я слышу адский надсадный кашель, который заставляет меня вставать в распорку на проходе, не продвигаясь дальше, и с придиркой просканировать бойца. Ему явно плохо. Угольно-черная кожа. Снова можно вспомнить о патологически саркастичном способе получения прозвищ, покрытой испариной. Глаза налиты кровью, и все мои осторожные сканы показывают наличие воспалительного процесса в активной фазе. Я двигаюсь назад и вызываю Дип. «Дип, врачей сюда, пожалуйста, господина Нарматла в министерскую больницу под охрану. Он так кашляет, что сейчас у нас тут его легкие на столе будут лежать по частям». «Поняла. Кстати, Дэра тоже кашляет, судя по выписке. Нам прислали, видимо, он сам разрешил, иначе не дали бы ничего. Но и не только Дэра. У нас по аналитической сводке прямо-таки обвал заболеваемости. Какая-то бацилла мощная». «У Гилсарем не похоже на бациллу», — делаю замечание я, пытаясь параллельно хоть немного псионически прощупать кашляющего Нарматла, пока к нам сюда спешит наш местный медик для начала. Однако порывы кашля так сильны, что он успешно сбрасывает практически все мои зацепки. Стоит только подобраться. Впрочем, я понимаю главное. Мне жизненно важно допросить его чуть позже, когда ему станет лучше или хуже. Я практически уверен, что вижу в его памяти ту самую каюту или ее проблески и куски оборудования, разобранного на части, что идеально помещает его в группу граждан, напрямую замешанных в похищении трупа. Местный медик с каталкой и Кин прибыли практически одновременно. Пока врач едва ли не в химзащите помогал Нарматлу укладываться для транспортировки, Кин стоял с невозмутимым лицом, однако стоило ему отбыть, как на меня был устремлен критический взгляд. «Что-то у тебя с допросами не ладится на этой декаде», — прокомментировал Кин. «Что с ним?» «Заболел. И я почти уверен, что именно он нам нужен. И что за издевательство? Гилсарем и этот оба больны. Это что, какое-то химоружие прицельного действия? Потому что бредни этого чумы начинают казаться не такими уж экзотическими. Болеют не только они, присоединяется к диалогу вездесущая Дип. Я уже Илю говорила, у нас тут волна заболеваемости. Вот по министерству сводку даже дали. 7% личного состава уже свалилось. В основном патрульные и оперативники. В общем, кто имеет дело с людьми, перевел Кин. Да, они всегда по инфекционному фронту первые, согласилась Дип. Ты только никогда не болел. По этой причине нет, подтвердил Кин. Но все равно как-то неудачно вышло. Вот уже у нас, считай, разгадка в руках. А тут... Она заболела и ушла на карантин, подытоживаю я. Идем, поговорим с Сильфидой. Или смысла нет? Поговорим, если она тоже внезапно не заболеет, прямо на наших удивленных глазах. Может, она что-то скажет про этого? Как его? Сахарка. Сахарка! Наше целенаправленное движение практически у дверей допросной притормозил вызов на мой ком с таинственно зашифрованного номера. Конечно, уже только по этому признаку я понимаю, что звонит мой не совсем добровольный информант Ларри. «Надеюсь, ты не занят, потому что я занят и повторять ничего не собираюсь. У меня дел вагон и по горло», — сказал он с такой наглостью в тоне, что я, конечно же, слышу, что он блефует, что называется «к гадалке не ходи». «Для тебя я всегда свободен, дорогой друг», — отвечаю я. «А вот оставь свои приколы для тех, кто их оценит», — ерепенится он, но торопится расстаться со своей информацией побыстрее, поэтому не продолжает перепалку. Бедняга. Он даже не подозревает, что так просто я от него не отстану. Или подозревает. По твоему запросу. Заказ на предотвращение увоза контейнера и его содержимого дали команде свалкеров с хорошим рейтингом. Но заказчик новый. Я тебе откопал его номер кома и даже ID, но он такой старичок, что я боюсь это прикрытие. Тем не менее, информация крутая. Перекидывай. Да лови. Отвали от меня уже. Не могу. У меня тут дело горит, а без тебя сгорит, так что я от тебя отстану, но только когда мы это раскроем. Я сейчас тебе передам данные группы людей, а не в какой-то правительственной системе защиты. Твоя задача — выяснить, в какой, и хоть на кого-то из них найти исходные данные. Ты издеваешься, что ли? Я что, мало тебе помог? Хорошо помог. А я тебе хорошо заплатил. Или скажешь плохо. Я с Беном консультировался по сумме. Дело не в деньгах, а в том, что если кто-то прознает, что я тут для Минбеза рыскую, ты представляешь, что будет с моей репутацией? Так вот, если не поможешь, я тебе это как раз и устрою. Доказательство, что ты мне помогал, у меня есть. Доброжелательно говорю я. Сволочь ты, Гиллернхорн! Ты даже не представляешь, какая. В тон ему отвечаю я. Поймал данные? Да. Сколько потребуется времени? Не знаю, надо смотреть. Знаешь... «Чтоб тебя! Сутки! У тебя все-таки есть их базы?» «Лучше!» — буркнул Ларри. «Вероятно, речь идет либо о доступе к живым базам, либо к системе бэкопирования. Но я милостиво не уточняю. Бабло не забудь!» «Не забуду. Искренне обещаю я». На этом Ларри отключился, а Кин позволил себе съерничать. «Сволочь ты, Гиллернхорн!» «Напишу жалобу. С удовольствием угрожаю ему я». На оскорбление от начальства. «Комиссию соберут», — тут же мечтательно подхватил Кин. «Допрашивать станут. Работа остановится. Дело спустится на тормозах, и не надо будет гоняться за этими болящими», — продолжаю мысль я. «Отправят в архив. Чудесно», — преувеличенно эмоционально вздохнул Кин. «Чудесно», — соглашаюсь я, — и мы дружно заходим в допросную, где ожидает нас отлично промаринованная Сильфида. Она встретила нас взглядом, в котором поровну смешивались укор, обреченность и тоска. «Судя по ожиданию, я у вас на плохом счету», — кисло сказала она. «Прямо скажем, аж двое ваших подчиненных указали на вас как потенциального исполнителя кражи ценного тела», — гладко ответил Кин. «Чума?» Уверенно определила она, и это одновременно звучит как ругательство и как имя. «А второй кто? Сахарок?» «А почему думаешь, что это он?» — спрашиваю я. потому что он больше всех орал, когда я просила их всех сложить 2 и 2 и прийти с признанием», — буркнула она. «Так орал, что я почти уверена, что это он сам отличился. Правда, до сих пор не знаю, зачем». «Что за человек этот Сахарок?» «Ну, что за человек? Обычный, жадноватый, но вроде и не вороватый. Но у меня вороватых нет и не было никогда, а тут вот что вышло». «У него были проблемы с законом когда-нибудь?» «Да, в общем, нет. Он с шахтерской планеты за лучшей жизнью просто переехал. Ну, и как обычно в таких случаях. Поработал там, сям, в охранниках. Решил вот в космофлот, а не в криминал. И то хорошо. А это он, что ли? Серьезно?» «Я считаю, что он. Правда, допросить мы его не успели. Он свалился с какой-то инфекцией у нас прямо в допросной». «А, поскучнела Сильфа. Многие болеют. Вот стоило приехать, на второй день племянник заболел. Я даже к ним в гости из-за этого не пошла. Все кашляют. И Койот тоже. Он мне писал, но он легко болеет. Даже в больницу не сдавался. Только врачу нашему показался, чтобы тот зафиксировал». «Ты не замечала за Сахарком ничего такого в полете? Может, писал куда-то часто или нервный был?» «Да, обычный Сахарок. Он вообще такой, ни рыба, ни мясо. Спокойный, размеренный, всегда вовремя встает, всегда все дежурства соблюдает. Говорит, что его так дома приучили. И все это с ним на всю жизнь. Не знаю, меня вроде и приучали-приучали, а толку?» «Все его переговоры нам в любом случае нужны. Я так понимаю, записи из его брони мы должны получать через вас?» — уточнил Кин. «Да, я вам все сниму, конечно, прямо сегодня. Хотя у нас все умеют затирать информацию, так что не очень рассчитывайте на ворох данных. На самом деле это все просто ускорило бы расследование, а не было бы ключом к разгадке. Все это можно спросить у вашего этого Сахарка, когда он придет в себя, и матрицу с него снять». Наученный уже опытом работы с телепатами разных мастей, сказал Кин. «Что мы и сделаем в любом случае, найдем или не найдем», — добавил я. «Вообще, конечно, Сильфа, это фиаско». «Да я понимаю», — вздохнула она, — «редкостная и без объявления войны. Торчать теперь на грузовом корабле до конца контракта, и это в лучшем случае. Мне даже сказать особо нечего, потому что это самый очевидный и вероятный исход». «Еще одно, — вспоминаю я. А как Сахарка еще называют? Другие сокращения, версии?» Сильфида задумалась. «Атли», — сказала наконец она. «Я точно слышала, что его так называют». Кин поднял палец вверх. «Да, он прав. Имя Атли мы точно слышали от той девочки-диспетчера. И значит, именно поэтому она была в курсе, как зовут госпожу Отт. И она явно представляет собой некое промежуточное информационное звено». «Спасибо», — кивнул Сильфиди Кин. «Мы ждем записи с брони вашего Сахарка, и не покидайте, пожалуйста, агломерацию до конца расследования». «Он не обещает написать хороший отзыв по итогам, чтобы смягчить возможные последствия. Но я думаю, что, может быть, мы с Дип сделаем это все равно. Потому что Дип добрая и сострадательная. А я имею слабое место в области бойцов космофлота». «Записи внешних переговоров у нас есть, хоть и сплошным потоком», включается в диалог Дип, когда мы направляемся к следующей допросной. «Айка сейчас будет все отслушивать сплошь, потому что по ключевым словам ничего не нашли. А еще проявлялся капитан, и он уже волосы на заднице рвет, потому что это все больше похоже на заговор у него прямо под носом». «У нас сейчас кто, диспетчер?» «Да, чувствительная госпожа Лриви. Аттикал Риви. Такое классическое тайренское имя. Даже слышать приятно», — проворчал Кин. «У меня тоже классическое», — обиженно сказала Дип. «Зато фамилия не отсюда», — парирует он. «А тут прям-таки ласкающее слух сочетание. Главное, чтобы только слух. Не выдерживаю я». Впрочем, Лриви достаточно симпатичная дама, когда не рыдает. И более того, фенотип у нее действительно самый что ни на есть доминирующий тайренский. Несколько смуглая кожа, темные волнистые волосы, темные глаза. Легенда гласит, что когда-то и тут были светловолосые и светлокожие народы, но глобализация все перемешала, и выплыл тот типаж, который был самым генетически сильным из представленных. А вот у детей Эльдар темные признаки не держатся, например. Несмотря на все перемешивания и межрасовые браки последних поколений, вероятность встретить черного Альвара все еще бесконечно стремится к нулю. Поэтому мы все склонны думать, что конец света, который должно предвещать появление такого представителя моей расы, все-таки не настанет. «Госпожа Лриви», — кивает даме Кин, занимая свое место. «Мы с вами уже виделись. Наверняка вы помните и меня, и моего коллегу». «Немного. Простите, совсем немного помню. Я была так расстроена». «Мы вынуждены потревожить вас дурными воспоминаниями», — с явным отсутствием сожаления и эмпатии сказал Кин. «Молодой человек, с которым вы расстались. Вы назвали его Атли, верно?» «Да». Лриви втянула в себя воздух с таким всхлипом, что я решил было, что она сейчас снова будет рыдать, но нет, обошлось. «Как его полное имя?» «Касмир. Его зовут Касмир. Фамилия Норматл». «Кем он работает?» «Он служит в космофлоте». «Вы общались, пока он был в последнем рейсе?» «Конечно. Мы общались каждый день. А потом он меня бросил. Просто как по щелчку». «Как вы познакомились?» «Погодите, а он что, что-то натворил? Ему какие-то обвинения угрожают?» «Да, госпожа Лриви», — отвечаю я, пока Кин соображал, что выгоднее ответить. «Дело в том, что с большой вероятностью он замешан в преступлении, которое несколько дней назад взбаламутило весь космопорт». «И он может получить какой-то реальный срок?» Тут уже не надо было быть телепатом, чтобы распознать надежду в ее голосе. «Да, вполне. Он совершил серьезное преступление, и я думаю, ему также предстоит трибунал за нарушение норм и правил несения службы». «Тогда я все расскажу. И помогу». «Отлично. В таком случае расскажите все-таки, как и когда вы познакомились, госпожа Лриви». «В пьяном космолетчике. Буквально за день или до два до его выхода в рейс с Брассикой». «Он сразу знал, что вы диспетчер полетов?» «Да, в общем-то, там все почти или из Капорта, или из космических судов. Это же тематический бар». «Хорошо». Сделал для себя какую-то заметку Кин. «Он связывался с вами накануне прилета. Говорил, когда и как прилетит». «Да, он просил меня поменяться сменами. Ну, чтобы по прилету мы могли сразу пообщаться. Он сказал дату, когда по расчетам должны быть. И я вот, дура, две смены подряд там сидела. И для чего? Чтобы он мне сказал, что мы расстаемся. Стоило ему приземлиться». «То есть он объявил о расставании сразу после того, как Брассика приземлилась?» «Да», — явно испытывая дискомфорт от воспоминания, сказала девушка. «Как дезинфекторы туда пошли, а они там ждали все. Он мне набрал и сказал». «А он просил вас кому-то сообщать о своем прилете или что-то подобное?» «Да, он хотел, чтобы я предупредила его брата». «И вы, конечно, выполнили его просьбу». «Конечно!» — почти агрессивно ответила та. «Тем более это не первый раз, как он просил. Он передавал для своего брата какие-то тексты и до того. Говорил, что переговоры со мной никого не заинтересуют, а его брат прячется от полиции, и светить его данные межпланетной коммуникации будет стрёмно». Кин выглядел как гончая, взявшая след. «Я бы хотел получить контакты этого брата и копии ваших сообщений ему». «И его сообщений для Атли?» «Он что-то передавал в ответ. Чудесно». Еще больше обрадовался Кин. «Вы нам очень поможете». «Только это бред какой-то», — немного виновато сказала Лриви. «Их сообщение — бред. Атли говорил, что у них детский код, и обещал меня потом научить. Но так и не научил». «Ничего, мы сами разберемся». Кин подвинул ей инфокарту. «Скопируйте все сюда, пожалуйста. Нам также потребуется ваша подпись под показаниями». Через несколько минут Дзипика, вставляя инфокарту в свой терминал, поинтересовалась. «А зачем ему было с ней внезапно расставаться? Это как-то глупо, что ли? Она же вот дала против него показания». «Я думаю, что это как раз был очень продуманный шаг. Качаю головой я. Когда мы первый раз ее допрашивали, она была в таком стрессе от расставания, что я ничего не мог с нее считать». «То есть это такая защита от телепата?» «Именно. То, что она проговорилась про Сильфиду и про Атли, — случайность. И практически случайность, что мы вообще на это обратили внимание». «Мы на это обратили внимание только после того, как подрыли окоп с другой стороны», — проворчал Кин. «Хотя мы наверняка все равно заметили бы про Сильфиду, рано или поздно». «Скорее поздно, чем рано, но да», — согласилась Дип. Она перекопировала данные и открыла диалоги. Акин поднялся и начал рисовать кусок схемы на доске заново. «Итак, у нас есть сахарок, который использовал свою знакомую для передачи данных, после чего скинул ее как ненужный хвост». Он нарисовал неровный параллелепипед и рядом с ним ромбик, и еще один параллелепипед в стороне. «Когда там она передает первое сообщение брату Сахарка?» 6 числа», — сверилась с файлами Дип. «Ровно через сутки после получения тела. В этот момент наверняка уже был проложен курс, и было известно, куда и зачем летят». «Без сомнения». «И что же передает Сахарок своему брату?» «Заморозка может пригодиться дома», — процитировала Дип. «Дальше набор цифр. 846... 200-457К. Потом, в тяжелых случаях, если не оттает, срок хранения меньше недели». «Все очень прозрачно. Я тру шрам. Думаю, не только мне так кажется». «Давайте спросим у стажера», — милостиво предложил Кин, «чтобы она училась». «А? Что?» — встрепенулась Айка. «Ты уже тут целый день», — продолжил Кин. «Пора сдавать микрозачет». «Ты ознакомилась с материалами дела, правда ведь? И много чего успела услышать за день. Так вот, что значит первая шифровка?» «То есть, если я разгадаю, я все еще стажер, а если не разгадаю, то до свидули?» «Именно». «Хорошо». Айка вся подобралась, нахохлилась, и я отлично вижу, что Дип кусает губы от волнения и сама хлопает Айку по плечу, мол, давай, вперед, я с тобой. «Хорошо». «Заморозка — это труп, который, как считает автор послания, может пригодиться, как оружие. 200 — это, наверное, тогда указание на груз 200». «Хорошо», — кивнул Кин. «Дальше». Айка некоторое время молчала, только тяжело дыша. «Весь ряд цифр похож на товарный штрих-код, но это не он. Раз 200 имеет смысл, то остальное тоже. И это...» «И что же это?» «Дип, не подсказывай, я все вижу». «Я бы подсказал. Но про номера точно я не знаю, только догадываюсь. Это должно быть либо указание на Чена, либо на его миссию, либо на способ применения заморозки в быту». Айка занервничала и металась взглядом по строке, и Дип явно психовала вместе с ней. «Не торопись, можешь в сети поискать». Немного смилостивился Кин. «Давайте я закажу пиццу или что-то такое», — предложила Дип, пытаясь отвлечь внимание Кина на что-то другое. «Мы все без обеда на одних печеньках». «Вот стажер нам сейчас все расскажет, и закажем еды с чистой совестью», — пообещал Кин. Айка крутанулась на стуле, с грохотом уронив один из графических планшетов. Покраснела, как вареный рак, и громко и взволнованно выдала. «Это статья. Статья за контрабанду. И учетный номер классификации перевозимых предметов. Оружие!» «Хорошо», — скупо похвалил ее Кин. «Итак, наш Сахарок сообщил неведомому контрагенту, что летит с грузом 200, который содержит где-то в себе оружие, которое может оказаться полезным для каких-то их общих дел. Я хочу сообщить своим неведомым контрагентам, что заказала еду, и она будет через полчаса», — вставила Дип. «Отлично, но у нас есть и другие важные вопросы для мозгового штурма». Кин пририсовал выявленную взаимосвязь на доску. «Например?» «Например, какое там было оружие?» — сказал я, прежде чем Кин успел снова напасть с вопросами на Айку. «И каким таким способом Сахарок узнал, что оно там?» «И кто был его контрагент, и для каких домашних целей им пригодилось бы оружие?» — добавила Дип с готовностью. «Но насчет контрагента сейчас поищем. Номер, конечно, самого Сахарка, но я попробую восстановить информацию о перемещениях». «А где сейчас носитель номера?» «Номер вырублен», — пожала плечами Дип. «Любой человек с минимальным чувством самосохранения так поступил». Кин кивнул с явным сожалением. «Ладно, примем как факт, что минимальное чувство самознания у этих гавриков имеется. Что было дальше?» «Дальше неизвестный контрагент ответил Сахарку: на твое усмотрение. Наши все в порядке». «Ему дали карт-бланш самому принять решение». «Да, и он принял. Следующее, что он передал, было: коробку нафиг. Подарок 2L принесу. И вот это, номер каюты. То есть не номер по плану, но 2L — это точно вторая слева, где капсулу и разбирали». «То есть он сообщил, где забрать подарок, а вторая сторона, видимо, должна была организовать перемещение и знать о том, как именно каюты считают обычно на кораблях, то есть иметь некое разделяемое знание. И лазали там с момента прилета до момента тревоги, в основном наши подозрительные дезинфекторы, на которых нам не дают данные, потому что они под защитой федеральной программы. Это все еще не тянет на важную причину расчехлять главные орудия, а, Иль? Подождем до завтра. Ларри должен это отыграть. Если он не сможет, пойдем другими путями, соглашаюсь я. В любом случае, мы очень близко к разгадке. Одно из. Если в нашем мертвом полковнике в самом деле было какое-то оружие, я хотел бы знать, какое и какого ляда, проворчал Кин. А также другие сопутствующие аспекты. Кивнула Дип, которая теперь хмурилась почище Кина. «Например, кто туда это сунул?» Рискнула подать голос Сайка, но шеф только покивал одобрительно. «В целом у нас вышел продуктивный день. Мы изрядно продвинулись», — подытожил он. «И стажер пока справляется». «Я бы это и без таких проверок сказала». «Да, но ты не объективна». «В каком смысле?» «Думаешь, я не знаю, что это ты все так аккуратно подстроила, чтобы взять стажером именно госпожу Цервенку?» — спросил Кин, садясь в свое кресло и переводя пристальный взгляд с одной на другую. «Нет, я не против некоторой доли непотизма, но это должен быть такой непотизм, когда за базовую привилегию человек отрабатывал бы на 100% и выше и подходил для своей работы на всю сотню». «То есть ты догадался?» — прикусила губу Дип. Она выглядела даже виноватой. Значит, подтасовка фактов имела место быть. «Тебя подвела твоя отличная работа», — покачал головой Кин, шевеля пальцами так, словно искал свою электронную сигарету. «Ты никогда не откладываешь важные дела, как бы занята ни была. Поэтому твое откладывание выбора стажера выглядело подозрительно. Ты дотянула до того, чтобы вопрос был поставлен ребром любого завтра». Не подгадала так, чтобы первым резюме в твоей почте было резюме Радомилы. Верно? Верно, признала Дип. Мне спросить или не спросить, зачем и почему? Потому что она может, серьезно ответила Дип. Я не телепат, но когда мы с Айкой встретились, Иль меня вел, и я могла частично ее читать. И она похожа на меня во многом, склад ума, все такое. Айка переводила взгляд с одного на другого, явно складывая в голове общую картинку. «Значит, мне не просто повезло? Почему же? Тебе повезло, что Дип разглядела в тебе родственную душу?» — пожал плечами Кин. «Пока ты справляешься, для первого дня работы результат вполне хороший. Вероятно, Дип права, и у тебя нужный склад мышления. А еще она умеет варить вкусный кофе», — добавляю я, касаясь разума Айки ободряющей мыслью. Кин в самом деле не злится. Для него важно, чтобы люди в его управлении работали как часы. У него я тоже, в общем-то, существовал на положении стажера больше 4 месяцев. Только это называлось иначе. А у меня и опыта побольше, и знаний, и вообще некоторые говорят, что я герой Альянса. «Кофе — это в самом деле важно», — согласился Кин. «Но поскольку Радомила из опыта работы имеет только несколько сомнительных ресторанов, проверка на ее профпригодность будет куда жестче, чем твоя собственная, если ты именно об этом думаешь». «И кто из нас телепат?» — ехидно уточняю я. «У меня тоже не было особого опыта работы, кроме работы оператором в диспетчерское министерство», — подала голос Дипика. «И образования профильного как не было, так и нет». «Ты работала оператором 3 года», — покачал головой шеф. «И я видел, как ты работаешь. Мы по горячим следам раскрыли больше преступлений, чем все наше управление за последний год». «Потому что это совсем другого типа преступления», — морщила нос Дипика. «Мелкие кражи, разбойные нападения. Там нет серьезной подготовки. Есть надежда на дикое везение. И что никто ничего вовремя не поймет. И все обычно понятно. Простые мотивы, простые действия». «И ты прекрасно разбирала, кто, зачем, почему, как». «Это была образцовая работа», — уверенно похвалил Кин. «И Айка точно так же справится», — уперлась в свое Дипика. «Я не спорю», — поднял руки в защитном жесте Кин. По-моему, занятие спорить с Дипикой находится где-то в самом низу его списка приоритетов. Но пройти мимо несправедливости еще ниже, поэтому он вынужден страдать. Или речь идет о проблеме, мне надо показывать свою осведомленность. Пусть справится. Но я буду периодически устраивать проверки, и расслабляться не стоит. Тогда устраивай проверки всем, — предложила Дип, — чтобы не было обидно никому. Нет уж, не соглашаюсь я. Давайте просто в ответ устраивать проверки Кину, а то кто его назначил непогрешимым следователем? Так, хватит. Дип поднялась со своего места. Привезли нашу пиццу. В самом деле хватит, — согласился Кин, но я понимаю, что для него речь идет о споре, а не о проверках бедной маленькой Айки на профпригодность. Вообще-то он, конечно, прав. Рано или поздно случится такая ситуация, когда стажеру придется представлять все управление и принимать решения в наше отсутствие. И нам, конечно, надо быть уверенными, что младший член команды не подведет. Так что я понимаю Кина. И понимаю Дип тоже, с ее железобетонной верой в человека, к которому у нее лежит душа. Айка тем временем молча смотрела на нас по очереди, явно пытаясь понять, что ей таки делать в итоге. И не будет ли самым правильным решением просто развернуться и уйти? Но нет, она храбрая девочка. И Дип совершенно права, сходного с нами психотипа. Поэтому через несколько секунд она встряхнулась и выпрямилась на своем месте. И уверенно и звонко сказала. «А вы проверяйте, шеф. Я не боюсь. Если не справлюсь, мне и делать тут нечего». «Вот и хорошо», — кивнул Кин, явно довольный ее выступлением. «Завтра на курсы базовой физподготовки. На сотрудников управления, бывает, нападают всякие народные мстители, и работа здесь делает тебя мишенью. И заметь, пока что самой очевидной мишенью, потому что об меня или Иля обломает зубы практически любой, а об Дипику каждый второй. А об тебя? Каждый десятый», — уверенно ответила девушка. «Что, у нас буйных клиентов, что ли, не было?» «Бандиты, отчаявшиеся люди и прочие потенциальные нападающие — это не то же самое, что пьяные дураки», — наставительно сказал Кин. Хочет он или не хочет, но какой-то протоотцовский инстинкт у него все-таки уже начинает срабатывать. Я подозреваю, что это личная особенность Айки, которая вполне может сыграть ей на руку и в нашем деле, а не просто в жизни. Поэтому курс физподготовки. Дипика поможет записаться. «Куда записаться?» Дип вернулась с грудой коробок и стала расставлять их на ничейном рабочем столе, сдвинув в сторону груды распечаток. «Хотя нет, не говорите, я подумаю об этом завтра. Давайте лучше есть». А когда я уже, наконец, покидаю эту юдоль бессмысленных расследований некоторое время спустя, мне уже в спину прилетел вопрос Дипики, которая не забывает ничего и покоя не знает, пока весь мир не приведен в порядок. «Иль, ты штаны забрал из химчистки?» «Действительно, надо бы спросить Мэйли, забрал ли я».